Пригород Токио, 15 августа 1992 года. По японским дорогам приятно проехаться с ветерком. Красный кабриолет Toyota легко выжимает 170, и это не предел. Город остался далеко позади. Виктор сегодня за рулем. Он в черных очках, его длинные волосы развиваются на ветру. Рядом сидит Акика. В машине работает приемник. Диктор рассказывает о вчерашнем концерте в Будакане, и Акика внимательно слушает диктора. Она должна слышать, что говорят о Викторе. В прошедший уикенд Виктор Цой и Огненные драконы дали аншлаговый концерт в спорткомплексе Будакан. Промоутеры столкнулись с проблемой. Им пришлось выпроваживать сотни малолеток, желавших купить билеты. Но билетов в продаже уже не было. Из-за беспорядков, вызванных безбилетниками, гражданской полиции пришлось применить силу. Впрочем, на самом концерте обошлось без инцидентов. На этой неделе у Виктора Цоя и Огненных драконов начинаются национальные гастроли. В общей сложности концерты посмотрят 250 тысяч человек. Практически во всех городах Японии билеты на шоу уже проданы. Осенью, после окончания тура, Виктор Цой начинает съемки полнометражного фильма. Рабочее название картины «Романс. Черный квадрат», вызывающее чисто русские ассоциации, конечно же, ни к чему не обязывает его продюсеров. Съемки начнутся в Нагасаки и затем продолжатся в Киото и Токио. Виктор Цой в этом проекте выступит сразу в четырех ипостасях – сценариста, режиссера, актера и композитора. Не это ли наивысшая точка его самореализации в Японии? Нам остается только одно – пожелать ему удачи. Это вершина. Такое дано не каждому, а Акика улыбается своим мыслям. «Ты всего достиг, Виктор», — говорит девушка и не слышит ответа. Наверное, всему виной скорость. Он слышит Акика, но не может ей ответить. Не сейчас. Акика слишком торопится. Чуть позже. Его пальцы крепче сдавливают руль. Только не сейчас. Собака стоит на пригорке. Собака одна, без стаи. И он ее где-то видел. Много раз. На других дорогах, других пригорках, под другим солнцем другой страны. Тойота еще летит вперед, но Виктору кажется, будто машина стоит на месте, а собака, словно в замедленной съемке, уже бежит с пригорка вниз. Все быстрее и быстрее. Нужно ударить по тормозам, но машина слушается не сразу. Она вообще очень непослушна, эта машина. А говорили японская техника. Подошва ботинка влипает в педаль тормоза. «Виктор, что с тобой, Виктор?» «А может быть, он уже не в машине?» Как легко потеряться во времени и в пространстве. И почему так громко кричат люди? Не люди, зрители. Можно тронуть рукой кулису, чуть расширить щелочку и увидеть, как в зале творится что-то невообразимое. Еще секунда, и он выйдет на сцену. А вместо этого он почему-то рвет фотографии. Вынимает из сумки и рвет фотографии. Ему нужно на сцену, а он тщательно рвет фотографии. И вообще перед ним вовсе не сцена, а темное небо и звезды. Он в воздухе, и стюардесса уже объявляет посадку. Где? В Токио? В Киеве или в Москве? Акика? Теперь он совсем не слышит ее голоса. А самолет уже вовсе не самолет, а поезд Москва-Таллин, и пора выходить из вагона. Об этом ему говорит улыбающийся Каспарян. Нужно брать гитары и выходить из вагона. Но гитары Виктора нет. Он растерянно осматривает купе и вдруг вспоминает, что разбил гитару о стену. Не сегодня. И не вчера. А в далеком будущем. В пустой московской квартире. Там будет много пустых бутылок. И не будет музыки. Но сегодня это не страшно. Сегодня он увидит стоящую на перроне Акика. Виктор уверен, что обязательно увидит Акика, а потом она обязательно придет к нему в номер. И они будут гулять по ночному Таллину, а потом снова встретятся, и он уедет с ней в чудную страну, Японию. И снова будет музыка. И огненные драконы. И смешной Михаил Сергеевич, который путает Цоя с Газмановым. И черт с ней, с гитарой. Он купит новую. Главное, чтобы на дорогу опять не выскочила собака, как тогда, в его прошлом у поворота, за которым, наверное, целую вечность летит навстречу его машине Икарус. Акика, ты всего достиг, Виктор. Это неправда. Нет,